Короткие рассказы для детей. История 340. Просите, и дано будет вам. Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 стих. Маленький Георг к Рождеству сильно заболел. У него поднялась высокая температура. Он бредил. Он только что помолился и пожелал маме спокойной ночи. Она, погруженная в свои мысли, опять принялась за шитье. Сильная боль в ушах не давала Георгу уснуть. Он ворочался в постели, глаза его все еще были широко открыты. Вдруг он сказал: «Мама, я написал письмо Иисусу Христу. В нем я описал, какой подарок хочу получить к Рождеству. Мы ведь бедные, и ты не можешь купить мне того, что я желаю». «А куда ты дел письмо?» – спросила мама. «Я бросил его в почтовый ящик». «Ты и имя свое написал на конверте?» «Конечно, мама. Бог должен ведь знать, как меня зовут и где я живу». Через некоторое время Георг уснул. Мама забеспокоилась, что все люди в селе узнают, что ее сын написал Богу письмо. Когда она сидела, раздумывая, как ей поступить, в дверь постучали. Вошел дядя Ганс. Мама рассказала ему о своих переживаниях. Дядя был знаком с заведующим почты и сразу пошел к нему. Он знал, что этот человек – христианин, поэтому спросил его: «Вам не встретилось письмо, адресованное Иисусу Христу?» «Да». «Это была большая почтовая карта», — сказал заведующий. «Ваш племянник — замечательный малый. Вот, почитайте». Дядя прочитал: «Дорогой Христос, ты богат. У тебя есть все. Пожалуйста, пришли мне к Рождеству ковчег Ноя со зверями. Папа и мама — бедные люди, потому положи что-нибудь и для них в посылку, чтобы они тоже могли радоваться. Только не забудь об этом, дорогой Христос, ведь я знаю, что сейчас у тебя много работы. Сердечно приветствует тебя твой Георг. Я живу на Швалбенштрассе, 32, на третьем этаже». Заведующий сказал дяде: «Разрешите мне доставить ребенку радость, чтобы не поколебалась его детская вера». В рождественский вечер все было на месте. Ковчег Ноя со зверями и родители таинственным образом были богато одарены подарками. «Ты, наверное, очень удивляешься?» — спросила мама Георга. «Нет», — ответил он, — «ведь я написал Христу письмо и был уверен, что Он ответит мне». Христос положил на сердце заведующему почтой исполнить желание Георга. Георг понял, что значит «просите, и дано будет вам». Если вы скромные и просите что-то по воле Божьей, Он непременно исполнит ваше желание. Давайте будем молиться и благодарить Господа за то, что Он слышит все наши молитвы и обильно одаривает нас. Попросим Его дать нам разумное сердце, чтобы мы могли правильно молиться.